Глава 26. Ян. Тесть хмурится, окидывает меня недобрым взглядом с головы до ног. «Опять ты, Бестужев? Чего тебе?» — рычит недовольно. «Я к Кате», — обрываю его рык. Он прикрывает калитку и выбирается на улицу. Отводит меня в сторону. «Скажи, для чего ты сейчас пришел?» — начинает свою старую песню. «У тебя свадьба. Иди к своей невесте. Нечего Кате душу бередить. Душа у нее очень хрупкая. Второго твоего вторжения не выдержит. Ты ж как бегемот. Потопчешься, все разломаешь и свалишь в закат». Я смотрю ему в глаза. Они у него, как у Катерины. Изумрудные, суровый взгляд пробирается под кожу. Не скроешь ничего, не обманешь. Но мне терять нечего. А вот про бегемота обидно. Даже очень. «Я Кате ничего не ломал и в закат не сваливал», — произношу твердо. «Это она меня бросила. Я был против нашего развода, и вам это хорошо известно». Тесть закатывает глаза, дергает густую седую бороду. «А сейчас ты для чего пришел? Иди к невесте, готовься к свадьбе. С Катериной у вас все уже давно в прошлом». «Свадьбы не будет. Я разорвал помолвку. И пришел, потому что свою семью хочу вернуть. А вам, между прочим, должно быть стыдно за то, что от меня сына скрыли». «Кто тебе такую ерунду сказал?» — багровеет бывший тесть. «Про сына кто наплел?» «Да ладно вам, будто не ясно, что он мой. В общем, позовите Катю, я хочу с ней поговорить». «Знаешь, Бестужев, ежели бы ты сегодня жизнь моему внуку не спас, я бы тебя сейчас пристрелил, честное слово. Но теперь мне это сделать совесть не позволяет. К Кате я тебя пущу, но предупреждаю. Если посмеешь ей снова сердце разбить, пристрелю, и закона не побоюсь. Мне терять нечего, я свое отжил уже. А насчет сына, сами разбирайтесь. Я в это дело лезть не стану». Я посматриваю на него. Ты смотри, и не отпирается даже про сына. «Сами разбирайтесь, значит». «Разберемся, не волнуйтесь. Где Катя?» Тесть достает папиросу, прикуривает. «За домом. Там детский бассейн сегодня поставили». Я толкаю калитку. «Запомни, Бестужев, я за тобой слежу!» Летит мне в спину угроза. Но я его не слушаю. Стремительно пересекаю двор. Иду на звонкий детский смех и всплески воды. Справа под раскидистым старым дубом вижу небольшую песочницу. Заворачиваю за угол и вижу Катю. Она в сарафане, стоит на коленях у края надувного детского бассейна, который поставлен в середине небольшой выложенной плиткой площадки. Сарафан промок до самого пояса, но Катю это совершенно не волнует. Марк в плавках плещется в теплой воде. Там же плавают его игрушки, резиновая утка, пластиковые формочки для песочницы. Судя по счастью, которое светится в глазах у Кати и веселому визгу Марка, этим двоим хорошо вместе. Я на миг замираю. Горло сдавливает спазмом. Как же сильно я их люблю, Катю и Марка. Марка почему-то безоговорочно, на автомате. Того мгновения, как я увидел его в больнице, я готов за него жизнь отдать. Марк первым замечает мое присутствие. «Доктор!» — безошибочно определяет меня он, и его маленький ротик расплывается в приветливой улыбке. Катя непонимающе оборачивается. Улыбка сходит с ее лица. «Ян?» — она пугается. Поднимается с колен, поспешно выжимает мокрую ткань, которая облепает ее плечи и грудь. Я подхожу ближе. «Ты зачем пришел?» Катя отступает к бассейну. В ее зеленых глазах смесь недоверия и тревоги. Я ее понимаю. Ей есть за что тревожиться. Ведь она скрыла от меня ребенка, а сейчас я нахожусь в непосредственной близости от малыша. Я пронизываю ее острым взглядом. «К вам пришел», — пожимаю плечами. Огибаю ее и присаживаюсь на корточке у бассейна. «Привет, малыш». «Привет!» — Марк улыбается. Все же смущается. Бросает мне резиновую утку и тут же ныряет под воду, зажав носик пальчиками. Выныривает с веселым визгом, пытается отряхнуться от воды, которая затекает в глаза и маленькие уши. Катя отступает. Я поворачиваюсь к ней. Ловлю в ее красивых глазах смятение. «Что, не ожидала, да?» Хочется поинтересоваться язвительно. А еще жутко хочется достать из сумки документ, в котором указано, что сходство 99,9%, и помахать им у нее перед носом. «Как ты могла, Катя? Как ты могла скрыть от меня ребенка?» Рвется из груди один и тот же вопрос. Но я не произношу ничего подобного вслух. Просто плескаю ладонью воду на маленькую грудь сына, а он хохочет. Подплывает ко мне и хватается за мою руку. Тянет себе. И я понимаю, что он, как и я, чувствует нашу с ним внезапную связь. «А ты доктор Айболит?» — спрашивает с интересом. «Ты заек и уточек лечишь?» Я качаю головой, улыбаюсь. «Нет, малыш, я лечу детей». «Ты детский доктор?» В карих глазах сына вспыхивает детский восторг. «Да», — продолжая удерживать его над водой, соглашаюсь я. Смотрю на него и не могу насмотреться. «Мой сын! Боже, Катя, как ты могла мне не сказать? Ну вот как, а?» Немного потоптавшись за моей спиной, Катя, наконец, тоже приземляется на песок возле бассейна. Мы оказываемся слишком близко друг к другу. Так близко, что я улавливаю едва ощутимый запах. Катя пахнет яблоками и травой. Она всегда так пахла, и от ее близости я теряю голову. «Зачем ты пришел, Ян?» — строго повторяет она свой вопрос, и я улавливаю в ее глазах горечь. «У тебя свадьба. К чему пришел меня мучить? Или не понимаешь, что своим присутствием делаешь мне больно?» Я хмурюсь, подкидываю Марку утку обратно. «Свадьбы не будет», — произношу твердо. Я разорвал отношения с Соней. Катя нервно сглатывает. «Как не будет?» «Вот так. Но твоя мать сживет тебя со света!» Я пожимаю плечами. «А что она может мне сделать? Лишить работы в медцентре? Что ж, мир не всегда бывает благосклонен. Переживу как-нибудь». «Но как? Ты же наследник». «Деньги в жизни не главное, Кать. Главное — семья. Я нашего с тобой развода не одобрял. Я просил дать мне шанс. Ты не дала. Сделала все по-своему. Но даже 5 лет спустя семья у меня одна — это ты. А теперь, оказывается, и Марк. Почему ты не сказала мне о сыне? За что ты так со мной?» Катя отступает. Молчит. Не отпирается, не придумывает отговорок о каком-то немыслимом служебном романе. А меня обжигает горькая обида. Я упустил 4 года из жизни собственного сына. Меня не было рядом, когда он родился. Я не носил его по ночам, помогая заснуть. Не читал ему сказок, не учил его ходить. Это так больно. Не желая выдать свои эмоции, я склоняюсь ближе к воде, подбрасываю Марку резиновую утку. Он ловит, смеется, плещет ручками по воде, и вот я тоже по пояс мокрый. Молчание между мной и Катей невыносимо. Мне уже начинает казаться, что было бы лучше, если бы она начала придумывать отговорки. Так бы у меня была возможность на нее злиться. А сейчас просто больно. «Мне жаль», — тихо произносит она, и я замечаю, как дрожат ее губы. Меня захлестывают эмоции. Я хочу ее обнять, прижать ее крепко-крепко, зарыться лицом в ее волосы, вдохнуть ее запах и все ей простить. Но боюсь, что она этого не одобрит. Возможно, в ее собственном мире мне уже давно нет места. К счастью, напряжение разряжает моя бывшая теща. Она появляется на пороге с полотенцами. «Ян, добрый вечер!» — приветливо улыбается. «Катя, ужин готов. Вытаскивай Марочку из воды, а то простынет, вода совсем остыла». Я дружелюбно киваю в знак приветствия и отхожу от бассейна, позволяя Кате заняться ребенком. Чувствую себя жутко неловко, как будто я и вправду бегемот, который ворвался в чужой устоявшийся мир и теперь боится любым неловким движением что-то сломать. «Ян, присоединишься? Я сегодня приготовила жаркое, и малосольные огурцы подошли. Они у меня в этот раз шикарные», — зазывает бывшая теща. «А ты из больницы, наверное? Не обедал, не ужинал?» Я нерешительно отступаю. «Спасибо за приглашение, мама, но не думаю, что мое присутствие за вашим столом уместно». «Не придумывай», — фыркает она. «Вытирайся и заходи». Бросает мне второе полотенце и исчезает за дверью. Я растерянно ловлю полотенце, промокаю лицо и футболку. Вот умеет же мама Кати ввести в ступор. Уж что-что, а ужинать за одним столом с тестем я точно не планировал. Да и неловко как-то. Катя держит на руках закутанного в полотенце Марка. Тот болтает ножками и что-то напевает. Она на миг притормаживает возле меня. Наши взгляды встречаются. В ее глазах плещется помешанное на отчаянии раскаяние. «Просто останься, Ян», — произносит тихо. «Пожалуйста». Касается легонько моих пальцев в знак приглашения, а потом идет в сторону дома. Мое сердце летит в пропасть. Несколько мгновений смотрю им с Марком вслед. Малыш высовывает головку из-за ее плеча. Смотрит на меня с каким-то искренним детским интересом, и его маленький ротик расплывается в улыбке. И я, как привороженный, медленно иду за ними следом.